Глава 15. 18:27. Бунгало располагалось в Лонг-Айленд-Сити, в той части района Куинс, которая находится прямо напротив Манхэттена за Ист-Ривер и островом Рузвельта. Рождественские украшения, а их было огромное количество, пребывали здесь в идеальном порядке, так же, как и тротуары, безукоризненно чистые, свободные от снега и наледи, да и сама дорога ничем не напоминала о недавнем снегопаде. Соконный храм только что счистили следы старой краски, чтобы покрыть новый, а неподалеку виднелась горка кирпичей, скорее всего, для новой дорожки или патио. Перед Амелией был дом человека, у которого появилось много свободного времени и вполне конкретные планы, чем его занять. Амелия открыла вторую зимнюю дверь и постучалась. Через несколько секунд отворилась главная дверь, и солидный мужчина лет 60 окинул ее пристальным взглядом. На нем был зеленый велюровый спортивный костюм. «Детектив Шнайдер?» Амелия понимала, что обращаться к нему лучше с упоминанием его бывшей профессии. «Вежливостью можно добиться гораздо большего, чем пистолетом», — часто говаривал ей отец. «Да, заходите. А вы Амелия, верно?» «Как много говорит выбор имени или фамилии при обращении», — подумала Амелия. Она улыбнулась, пожала ему руку и проследовала за ним в дом. Голубоватый отсвет зимнего заката медленно гас на стенах комнат, и гостиная показалась ей холодной и неуютной. Она сразу ощутила запах дыма от сыроватых дров в камине и почувствовала присутствие кота. Амелия сняла куртку и уселась на одышливый диван. Ей сразу стало ясно, что громадное кресло, рядом с которым лежали три пульта управления, — хозяйский трон. «Жена в отъезде», — провозгласил он и прищурился. «Вы дочка Германа Сакса?» «Да, а вы с ним работали?» «Немного. Пара незначительных дел на Манхэттене. Неплохой парень. Слышал, что вечеринка по поводу ухода в отставку была потрясающей, длилась всю ночь. Будете содовую воду или что-то еще? К сожалению, никакого алкоголя», — он произнес это таким тоном, по которому, так же, как и по проступающим сосудам на носу, Амелия поняла, что у него, как и у многих других полицейских определенного возраста, проблемы на почве спиртного. А сейчас он, по-видимому, пытается бороться со своим пристрастием, дай бог ему удачи. «Спасибо, не беспокойтесь, я просто хочу задать вам несколько вопросов. Как раз перед уходом в отставку вы занимались одним делом, связанным с убийством при ограблении. Жертву преступления звали Фрэнк Сарковский». Пожилой детектив опустил глаза, уставившись в ковер. «Да, помню его. Какой-то бизнесмен. Застрелен грабителями, кажется. Я хотела посмотреть его дело, но оно исчезло, и все другие материалы следствия». «Не нашли дело?» Шнайдер пожал плечами с выражением удивления на лице, правда, не слишком сильного. «Хранение документации у них оставляет желать лучшего. Мне все-таки необходимо выяснить, что произошло». «Да, господи, я уж почти ничего не помню», — Шнайдер почесал тыльную сторону своей мускулистой кисти, пораженной экземой. «Знаете, одно из таких дел, никаких улик вообще. Другими словами, полный тупик. Такие дела через неделю забываются. Вам, наверное, тоже когда-нибудь придется с ними столкнуться». Его реплика прозвучала почти насмешкой, намеком на то, что Амелия в их профессии новичок и с подобными делами еще не работала, впрочем, как и с любыми другими. Амелия никак не отреагировала на его укол. «В таком случае расскажите мне, что помните». «Нашли его в пустынной местности, мертвого, рядом с машиной. Денег и кошелька не было, но и оружие валялось неподалеку». «И что это было?» «Холодный Смитти. Правда, его очень хорошо вытерли перед тем, как выбросить, никаких отпечатков». «Интересно, холодный означало без серийного номера. Бандиты покупали их с рук, если им нужно было оружие, не оставляющее никаких следов. На выпущенном в США пистолете невозможно полностью стереть серийный номер, который ставится на нем в ходе производства. Таково главное требование для всех производителей оружия в США. но некоторые иностранные компании выпускают продукцию без номеров. Именно ими и пользуются профессиональные убийцы, часто бросающие их на месте преступления. А наши стукачи ничего потом не слышали? Многие убийства были раскрыты благодаря тому, что убийца был настолько неосторожен, что похвастался собутыльником своей ловкостью во время ограбления, преувеличив похищенную сумму. Слух часто доходил до стукачей, которые с радостью в обмен на поблажки от полиции выдавали хвостуна. Ничего. Но где же находилась та пустынная местность? У канала. Знаете, там такие большие резервуары. Резервуары с природным газом? Да. И что он там делал? Шнайдер пожал плечами. Не имею представления. Он ведь владел компанией по уборке мусора. Думаю, в той местности находился кто-то из его клиентов, и он осуществлял проверку или что-то в этом роде. Криминалисты нашли что-нибудь существенное на месте преступления? Следы, отпечатки пальцев? Ничего особенно не привлекло нашего внимания. Шнайдер продолжал всматриваться в нее покрасневшими глазами. Казалось, его что-то немного удивляет. Он, по-видимому, думал, вот оно, новое поколение нью-йоркских полицейских. Как хорошо, что я вовремя смотал удочки. Вы были абсолютно уверены, что впечатление и реальная картина преступления полностью совпадали, что в самом деле имело место какое-то не совсем удачное ограбление? Он помолчал в нерешительности, а потом ответил, «В общем, да, уверен, но все-таки не абсолютно уверен». «Полагаю, грабеж был только ширмой», — Шнайдер пожал плечами. «Знаете, там ведь вообще вокруг никого нет. Чтобы дойти до ближайшей заселенной людьми улицы, вам надо пройти полмили, а вокруг только фабрики, хранилища и прочее. Проститутки туда не заходят, там им делать нечего». Я подумал, что убийца забрал бумажник и деньги, чтобы преступление производило впечатление ограбления. И то, что он бросил пистолет, тоже казалось подозрительным. Никаких связей с преступным миром? По крайней мере, я ничего не обнаружил. Хотя один из его сотрудников говорил мне, что у Сарковски не выгорело с одной важной сделкой. Он потерял на этом громадные деньги. Я попытался проверить, но так ни на что существенное и не вышел. Значит, Сарковски, а возможно и Крилли, мог быть связан с какой-нибудь преступной группировкой, наркотики или отмывание денег. Что-то пошло не так, и они убили его. Тогда становится понятен и Мерседес, хозяева или их наймиты следили за тем, как идет ее расследование. А копы из 118-го их просто прикрывают. Имя Бенджамина Крилли всплывало во время расследования? Он отрицательно покачал головой. «А вы знали о том, что Сарковски частенько наведывался в Сент-Джеймс?» «Сент-Джеймс? Минутку. Бар в Алфабет-Сити. За углом от...» Он внезапно замолчал. «Верно, за углом от 118-го». Шнайдер молчал, было ясно, что он встревожен. «Я этого не знал», — произнес он наконец, — «не знал». Ну вот, а дело обстояло именно так. Странно. Человек, живущий в Вестсайде, работающий в центре, становится завсегдатаем подобной дыры. Вам что-нибудь известно о тамошних посетителях? «Нет, ничего». Шнайдер мрачно огляделся по сторонам. «Но если вы хотите спросить меня, не подходил ли ко мне кто-то из 118-го и не просил ли похоронить дело Сарковски, я отвечу, нет, не подходил и не просил. Мы провели расследование в соответствии с инструкциями, как полагается, и затем перешли к другим делам». Амелия взглянула ему прямо в глаза. «А что вам вообще известно о 118-м?» Шнайдер взял один из пультов, покрутил его в руках и снова положил на столик. «Я кое-что спросила». «Что?» — переспросил он угрюмо. Она заметила, что его взгляд переместился на пустой бар. На деревянной полке все еще виднелись круги от когда-то стоявших там бутылок. «У меня отвратительная память», — призналась она. «Память? Я с трудом запоминаю собственное имя», — Шнайдер смутился. «Такая молодая?» «Да, в самом деле», — рассмеялась Амелия. «В ту же минуту, как я выйду от вас, я мгновенно забуду, что была здесь. Забуду, как вас зовут, ваше лицо. Все мгновенно улетучится. Очень странно». Он понял намек, но отрицательно покачал головой. «Зачем вам это?» — спросил он шепотом. «Вы молоды. Вам следует понять, что в некоторых случаях лучше не будить спящую собаку». «А что, если она не спит?» — спросила Амелия, наклонившись вперед. «Ведь остались две вдовы и дети без отцов. Две?» «Крилли, тот парень, которого я упомянула, он ходил в тот же бар, что и Сарковский. У меня есть ощущение, что они знали каких-то ребят из 118-го, и они оба мертвы». Он смотрел на плоский экран телевизора и молчал. «Итак, что вы слышали?» — спросила Амелия. Шнайдер снова опустил взгляд и начал разглядывать пол, как будто заметил какие-то пятна. Возможно, он добавит замену ковра в список ближайших планов по дому. Наконец, Арт выдавил из себя. «Только слухи, вот и все. Я с вами откровенен. Имена мне неизвестны, и конкретные детали тоже». Амелия кивнула. «Слухи меня вполне устроят. Говорилось что-то о каких-то деньгах, вот и все». «О деньгах? И о каких суммах?» «Возможно, об очень больших, а может быть и о мелочи». «Подробнее, пожалуйста. Я никаких подробностей не знаю. У меня информации не больше, чем у того человека, что работает на улице. И кто-то что-то говорит стоящему рядом полицейскому. Он слышит несколько отрывочных фраз, и у него создастся общее представление о сказанном, вполне вероятно, ошибочное». «Вы помните какие-нибудь имена?» «Нет, нет, это было так давно. Помню только, что разговор шел о деньгах. Я даже не знаю, кому и как они платились, и сколько. Мне известно, что там был кто-то, кто собирал их, и что они имели какое-то отношение к Мэриленду. Туда и шли все упомянутые деньги». «А куда конкретно?» «Не знаю». Амелия задумалась, каким же мог быть полный сценарий. «Не было ли у Крилли или у Сарковски дома в Мэриленде, возможно, дома на воде в Оушен-Сити или Рехобите, или у кого-то из полицейских из 118-го, или речь шла о каком-то балтиморском синдикате? В этом последнем предположении что-то было. Оно могло объяснить, почему не удалось найти выходов на группировки Манхэттена, Бруклина или Нью-Джерси. Я хотела бы посмотреть дело Сарковски. Вы не могли бы мне помочь?» Шнайдер явно колебался. «Мне необходимо сделать несколько звонков». «Спасибо». Амелия поднялась. «Постойте», — остановил ее Шнайдер. «Я хочу вам кое-что еще сказать. Я называл вас молоденькой, извините. Вижу, вы настоящий полицейский, умны, упорны. Любому ясно, что вы не отступите. Но как бы то ни было, вы новичок в нашей профессии, вы должны понять... Что бы вы ни думали о 118-м, даже если в слухах и есть какая-то правда, ситуация на самом деле гораздо сложнее, и ее нельзя воспринимать только в черно-белых тонах. Задайтесь вопросом, а какая к черту разница? Несколько долларов туда, несколько долларов сюда, а ведь бывает и так, что продажный коп спасает жизнь ребенку, а честный коп, который не берет взяток на поверку, выходит жалким трусом». «Такова наша работа и люди в ней», — он снова нахмурился и озабоченно взглянул на Амелию. «Ведь кому, как не вам, знать об этом?» «Мне?» «Да, конечно, вам», — он смерил ее взглядом. «Клуб 16-й авеню». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Держу пари, поймете». И он рассказал ей все, что знал. «Я слышал, она прекрасный стрелок, это так?» — спросил у Райма Деннис Бейкер. В лаборатории в данный момент остались одни мужчины. Кэтрин Дэнс вернулась в отель, чтобы продлить свое пребывание там. Амелия занималась другим делом. У Райма оставались Пуласки, Купер, Селита и пес Джексон. Райм рассказывал остальным о занятиях Амелии стрельбой и о ее участии в соревнованиях. Он с гордостью сообщил Бейкеру, что Сакс была признана одним из лучших стрелков в нью-йоркской полиции. В будущем году она снова собирается принять участие в соревновании и надеется на сей раз быть первой. Бейкер кивнул. «Кажется, она в очень хорошей форме, как и большинство молодых ребят, только что закончивших академию», — он похлопал себя по животу. «Мне самому давно бы следовало поработать над собой». Парадоксально, однако, прикованный к инвалидной коляске Райм теперь тренировался гораздо больше, чем до несчастного случая. он ежедневно занимался на эргометре и специально приспособленной бегущей дорожке. Несколько раз в неделю проходил акватерапию. С помощью описанного режима Райм достигал двух целей. Во-первых, он позволял ему поддерживать мышечную массу на должном уровне для того времени, когда, в это он твердо верил, он снова сможет ходить. Упражнения приближали его к названной цели, улучшая функционирование периферийной нервной системы в поврежденных частях тела. За несколько прошедших лет Райму удалось восстановить те функции, которые, по мнению врачей, он утратил навсегда. Но Райм почувствовал, что Бейкера не особенно интересуют спортивные успехи Амелии. Его подозрения подтвердились, когда Бейкер задал следующий вопрос. «Я слышал, у вас, ребята, что-то намечается». Амелия Сакс была тем источником света, который привлекает много всякой мышкары, и Райма нисколько не удивило, что детектив проверяет доступность пламени. Он посмеялся осторожной фразе собеседника и ответил: «Да, можно и так назвать». «Должно быть тяжело», — Бейкер покраснел и заморгал. «Нет, я совсем не то имел в виду». Райм прекрасно понял, что имел в виду детектив. Он намекал вовсе не на сложности взаимоотношений между инвалидом и здоровым человеком. Бейкер почти не замечал состояние, в котором находился Райм. Нет, он намекал на другую трудность. «Ты имел в виду отношения между двумя полицейскими?» «Другое дело против его дела», — Бейкер кивнул. «Однажды был у меня романчик с агентом ФБР, и в наших отношениях очень скоро возникли юридические проблемы». Райм рассмеялся. «Да уж, именно так их и нужно назвать. Но, с другой стороны, моя бывшая не работала в полиции, а у нас с ней проблем было не меньше. Из-за Блейн я лишился нескольких великолепных ламп и микроскопа фирмы Bausch & Lomb. Наверное, не следовало бы приносить его домой. Нет, домой-то ладно. Не следовало ставить его на прикроватную тумбочку в спальне». «Я бы не стал так смело шутить по поводу микроскопа в спальне», — отозвался Селитта с противоположного конца комнаты. «Сдается мне, ты именно этим сейчас и занимаешься». Удачно сменив тему, Райм подъехал к Пуласке и Куперу, пытавшимся отыскать отпечатки на мотке проволоки из мастерской флористки. Райм надеялся, что часовщик не смог размотать металлические нити в перчатках и потому вынужден был освободить руки. Его надежды не оправдались. Райм слышал, как открылась дверь, и мгновение спустя в лабораторию вошла Амелия. Сняла кожаную куртку и рассеянно бросила ее на стул. Она была как-то странно и мрачно задумчива, на лице отсутствовала привычная улыбка. Она поприветствовала присутствующих кивком и спросила: «Что-нибудь новенькое?» «Пока ничего». Амелия взглянула на схему, которую Рон Пуласки составил по делу Криля. Но Райм заметил, что она ничего не видит и думает о чем-то своем. Повернувшись к Рону, она сказала: «Рон, детектив, занимавшийся делом Сарковски, сообщил мне, что до него доходили слухи о каких-то деньгах, которые получали наши друзья по Сент-Джеймсу из 118-го, и о какой-то связи с Мэрилендом. Нам нужно найти их, найти деньги и установить имена. Мне кажется, здесь чувствуется рука балтиморской мафии». «Мафии? Я надеюсь, ты понимаешь, что значит это слово?» «Извини». «Выясни, пожалуйста, действует ли кто-то из балтиморских группировок в Нью-Йорке, а также попробуй установить, имелись ли у Крилли, Сарковски или у кого-то из 118-го какая-нибудь недвижимость или бизнес в Мэриленде». «Я заеду в участок и...» «Нет, просто позвони, не хочу, чтобы они знали твое имя». «Лучше подобные вопросы прояснять лично». «Я мог бы...» «Лучше делать», — произнесла она резко, — «то, что я тебе говорю». «Ладно», — он поднял руки в знак полного повиновения. «Эге, вижу, твой стиль передается и твоим подчиненным, Линк», — проговорил со своего места Селитта. Амелия сжала губы, но мгновение спустя сдалась. «Так будет безопаснее, Рон», — сказала она. «Извинения в стиле Линкольна Райма, то есть почти и не извинения вовсе, но Рон его принял». «Да, конечно». Амелия отвернулась от досок. «Мне нужно поговорить с тобой, Райм, наедине». взгляд в сторону Бейкера. «Не возражаете?» Он покачал головой. «Нисколько. Меня ждут еще несколько дел», — он натянул пальто. «Я буду в центре на случай, если вдруг понадоблюсь». «Ну что?» — тихо спросил Райм Амелию. «Нет, наверху, наедине». Райм кивнул. «Хорошо». «Что же все-таки происходит?» Амелия и Райм поднялись на крошечном лифте на второй этаж. Райм проехал в спальню, Амелия следовала за ним. Войдя в комнату, она сразу уселась за компьютер и начала с каким-то непонятным неистовством барабанить по клавиатуре. «Что случилось?» — спросил Райм. «Подожди минутку», — Амелия просматривала какие-то документы. Райм внимательно наблюдал за ней и уже отметил две особенности. Во-первых, она постоянно нервно почесывала голову, впиваясь ногтем в кожу, и на пальце у нее уже была кровь. Во-вторых, он был почти уверен, что до прихода к нему она плакала, что случалось всего лишь дважды или трижды за время их знакомства. Амелия печатала все быстрее, страницы пролетали мгновенно, он даже не успевал разобрать, что на них написано. Это его раздражало и беспокоило. Наконец, не в состоянии больше ждать, Райм произнес: «Ну, говори, что там у тебя?» Она, не отрываясь, смотрела на экран и качала головой, затем повернулась к нему. «Мой отец. Он такой же продажный коп, как и они». У нее перехватило дыхание. Райм подъехал ближе, а Амелия снова перевела взгляд на документы на экране. Теперь Райм видел, что перед ним газетные статьи. Она вся напряглась. «Он брал взятки», — прошептала Амелия. «Не может быть». Райм не знал Германа Сакса, умершего от рака еще до того, как они с Амелией встретились. В его жилах текла кровь потомственных полицейских. Его отец Генрих Сакс эмигрировал из Германии в 1937-м вместе с отцом своей невесты, детективом берлинской полиции. Получив американское гражданство, Генрих поступил на службу в нью-йоркскую полицию. Райм просто не мог представить себе, что кто-то в семействе Саксов мог быть продажным полицейским. «Я только что беседовала с детективом, занимавшимся делом, связанным с Сент-Джеймсом. Он работал с отцом. В конце 70-х в полиции был большой скандал. Вымогательство, взятки, даже нападения. С десяток полицейских и детективов были арестованы. Их называли клуб 16-й авеню». «Да, конечно, я очень хорошо помню». «Я была тогда совсем ребенком», — голос ее задрожал. «И ничего не слышала об этом деле даже после того, как поступила на работу в полицию. Мать и отец никогда ни о чем подобном не упоминали, но он был одним из них». «Амелия, я не могу поверить, ты спрашивала у матери?» Она кивнула. «Мать ответила мне, что ничего серьезного не было. Несколько арестованных полицейских стали называть имена, чтобы выбить себе поблажку у прокурора». «Да, такое часто случается в подобных ситуациях. Все подставляют всех, даже невинных, а потом все проясняется». «Нет, Райм, не все. Я зашла в архив отдела внутренней безопасности и отыскала то дело. Они были убеждены в его виновности. Двое полицейских, замешанных в этой истории, сообщили под присягой, что видели, как отец оказывал давление на владельцев магазинов и прикрывал бандитов, и даже способствовал исчезновению документов и улик по некоторым очень важным делам по бруклинским группировкам. Не более чем слухи, отнюдь. Реальные факты», — отрезала она. «У них были реальные доказательства. Его отпечатки на банкнотах и на незарегистрированном оружии, которое он прятал в гараже». Амелия перешла на шепот. «Баллистическая экспертиза установила, что одна из винтовок использовалась в ходе нападения за год до расследования. Райм, представь, мой отец прятал оружие, использовавшееся преступниками. И все это есть в его деле. Я видела отчет криминалиста, исследовавшего отпечатки. Я видела сами отпечатки». Райм молчал. Наконец, после долгой паузы, он спросил: «Ну и как ему удалось выпутаться?» Амелия разразилась мрачным смехом. «Здесь-то и кроется вся странность, Райм. Эксперты, обследовавшие место преступления, все запороли. Бланки описи вещественных доказательств были заполнены неверно. и его адвокат на слушаниях отверг улики как незаслуживающие доверия. Бланки описи вещественных доказательств введены для того, чтобы свести к минимуму возможность подделки или случайного изменения следственных материалов, при котором вынесение обвинительного приговора становится более вероятным. Но в случае с Германом Саксом подобная подделка была практически исключена. Невозможно представить себе, чтобы на оружии были отпечатки пальцев человека, который к нему не прикасался. Тем не менее, если существуют какие-то правила, они должны неукоснительно соблюдаться во всех случаях. Если бланки заполнены неверно, улики практически всегда признаются незаслуживающими доверия. «Я заехала домой», — Амелия вытерла глаза, — «и просмотрела все его старые фотографии. На сотнях из них он снят рядом с теми полицейскими, которые были осуждены, а с некоторыми из них и на пляже, и даже в казино, и потом... Потом я нашла ту, на которой он сидит рядом с Тони Галланте, один из крупнейших главарей мафии Бэй-Ридж. Твой отец и Галланте? Они обедали вместе, Райм. Я позвонила полицейскому, с которым отец работал, Джон Ноксу. Он тоже был в клубе 16-й авеню, его арестовали. Я напрямую спросил его об отце. Поначалу Нокс вообще ничего не хотел говорить, его потряс уже сам звонок, тем не менее. В конце концов он все-таки признал. Все, что я узнала об отце, правда. Отец, Нокс и парочка других ребят целый год снимали бабки с владельцев магазинов и арендаторов. Они подделывали улики и даже угрожали тем, кто собирался пожаловаться. Все думали, что отец надолго сядет. Но благодаря элементарной ошибке следствия ему удалось выйти сухим из воды. Они прозвали его «ускользнувшей рыбкой». Вытирая слезы, Амелия продолжала просматривать компьютерные файлы. Там были и официальные бумаги, закрытые для широкого доступа, но не для Райма, так как он работал на отдел. Он подъехал еще ближе, настолько близко, что почувствовал аромат ее мыла. 20 полицейских из клуба 16-й авеню были осуждены», — продолжала Амелия. «Отдел внутренней безопасности знал еще о троих, но их не смогли привлечь из-за неоднозначности улик. И отец был одним из этих троих, боже мой! Рыбка, которая ускользнула!» Она согнулась в кресле, обхватив голову руками и впиваясь ногтями в кожу, поняла вдруг, что делает, и отпустила руки на колени. На ногтях осталась свежая кровь. «Когда подобное случилось с Ником», — начала Амелия, сделав глубокий вдох, — «я думала только одно. Ничего не может быть хуже продажного полицейского. Ничего. И вот теперь я узнаю, что мой отец был одним из таких полицейских». Амелия... Райму было очень тяжело из-за того, что он не может взять Амелию за руку и попытаться немного смягчить ее боль. Его охватил приступ раздражения из-за собственной беспомощности. Но Амелия продолжала. «Они брали взятки за уничтожение улик, Райм. Ты понимаешь, что это значит? Сколько преступников остались на свободе и не получили по заслугам из-за моего отца, Райм?» Она снова повернулась к компьютеру. «Сколько убийц ушло от наказания, и сколько невинных людей погибло!»